помню, что ты мне сказал. Каждое слово в душу мне, чувствами ты играл. Я теперь с ними наедине. Что со мной? Я тебе верила, но, наверное, в последний раз. Я тебя ждала, мы не попрощались. Больше не могу засыпать одна. Я тебя ждала, где же ты? Ищи мои следы и прости за любовь душу мою. Все уже позади. Я больше не верю, не страшно одной. Ты послушай, душа не молчит. Тебя отпускаю, но сердце кричит. Я тебя ждала. Мы не попрощались, больше не.